Муза. Полина плохо умела слушать. Пару слов, и для нее все, что говорит человек, становилось какой-то музыкой, бульканьем, треньканьем. Наверное, это из-за матери. Она всегда так много говорила про свою жизнь, про то, что она убирает, моет, а никто этого не ценит, про мужиков-козлов, что Полина привыкла не слушать. Полина не умела слушать, но умела смотреть. Все красивые. У Лолы очень красивый профиль. Нос и подбородок вырезаны уверенной линией. Когда Лола задумывается, на ее лицо как будто опускается тень. Она и так смуглая, но когда думает о чем-то серьезном, как будто становится еще темнее, такого красивого цвета, почти как важная грозовая туча. Все красивые. Полина смотрит на Кторию Санну, которая чертит мелом на доске толстые белые линии. Математичка в большой шерстяной полосатой кофте. Под носом у нее растут едва заметные маленькие усики, так что она напоминает большую кошку. Владик, с которым Полина сидит за одной партой, спросил: «Полин, ты чего не пишешь?» Полина ответила: «Стихи сочиняю». Зачем она это сказала, она и сама не поняла. Но с ней часто такое случалось. Так начинались чудеса. «Ух ты, а что, расскажи?» «Вся красивая. У Влада чуть раскосые глаза. Оттопыренные уши и плохие зубы». Полине казалось, что когда он станет старше, у него во взгляде появится настоящий демонизм, и он будет похож на человека с сердцем змеи. «Ну, смотри». Полина задумалась на секунду, а потом продекламировала. «Как-то раз пошли мы в лес, и Олег на дуб залез». Владик засмеялся. «А дальше?» «Дальше ты». «Я?» У него загорелись глаза. «Тогда...» Зацепился он за сук, укусил его барсук, и ему пришел каюк. Полина подивилась такой кровожадности Влада, но быстро поняла ее причину. Все красивые, но Олег вырос выше остальных. Он и его друг Сашка все время задирали Влада. «Сашка», — начала Полина, — лез через забор, в спину получил топор. В их классе обнаружился настоящий поэт. «Владик, ты прямо Пушкин! Обалдеть! Вот это да! А про Серёжу можешь?» «Могу. Вот, Серега, Серега, такой недотрога. «Ну?» «Тебе отпилили мы ногу». Полина покатилась от смеха. А Влад тем временем принялся что-то кропать на листке. Его подхватило вдохновение. Он бормотал стихи себе под нос, но Полина уже ничего не слышала. Она купалась в радости, как дельфин. «Яковлев!» Математичка подкралась незаметно. «Что ты там пишешь?» Листочек был изъят и отправился прямиком на учительский стол. А там уже вытягивала шею отличница Панька Лу. На перемене Полина услышала, как они с Олеськой обсуждают. «Да, так и написано. Как прекрасна наша школа, каждый школьник идиот. И дальше вообще про всех, даже про...» Окончание Полина не услышала. Олеська и Лу ее заметили и тут же замолчали. Олеська, черный лебедь, носила школьную форму и напоминала принцессу, которую хотят отдать замуж за нелюбимого, а она носит траур по рыцарю, который из-за нее погиб на поединке. На Лу был ангорский свитер, и от нее всюду летел пух, как от ангела. Полине нравилось, как Лу смешно оттягивает горловину и чешет шею, как будто ее душит тепло. Все красивые. После уроков к Полине и Владу подошел Олег. «Я слышал, вы тут с мелким стихи сочиняете». «Ну да. Олег очень сильный. Руки у него большие, кисти широкие, пальцы со сбитыми костяшками. И лицо. Подбородок мощный, скулы выступают, нос немного кривоват, уже, видимо, ломали. Взгляд воина, победителя, человека, который всегда получает то, что хочет». «Что, ну да, не выделывайся тут». «Ну, писали, и что?» — подскочил Влад. «Это я писал, я». «Заткнись, уродец». Олег отвесил Владику за трещину. «Ай! Это за меня, а это за Сашку!» Он врезал ему еще раз. «А ты?» Он смерил Полину взглядом и вдруг выхватил у нее из рук рюкзак. «Ребят, футбол!» От его удара рюкзак полетел по полу в другой конец коридора. И уже через секунду его пнул кто-то другой. «Стойте, стойте!» Рюкзак летал так быстро, что Полина просто не успевала его схватить, хотя вообще была девушкой проворной, с пятеркой по физкультуре. Героем, подхватившим мятый, испачканный множеством ног рюкзак, стал Сережа. Полина смотрела на его взлохмаченные светлые волосы, на прозрачно-голубые глаза, на открытую улыбку, один из клыков чуть длиннее другого, и влюблялась, как ненормальная. «Все красивые, но некоторые...» Полину окутало такое ощущение счастья, что она даже забыла о том, с чего все началось. Она больше не ходила по земле, а парила в нескольких сантиметрах от пола. Ей было легко, ей было жарко. Дома она надела майку и короткие шорты, как летом, хотя была еще весна и вечерами довольно прохладно. После ужина Полина мыла на кухне посуду. Мать всегда ругала ее за то, что она льет слишком много средств для мытья посуды, чтоб раковина была полна пены. И пела: «Для любви не названа цена». Отчим ел суп. Мама готовила невкусно, и он всегда был недоволен, когда ел. Обычно он ругался себе под нос, но тут ел тихо. «Полька, пробормотал он. «Ох, и выросла девка». Вошла мать. «Простудишься». Она быстро сняла с плеч кофту, вязаную колючую, и накинула на Полину, как на огонь. Та засмеялась. «Не надо, ма!» Но не стала скидывать кофту, чтобы не злить мать. «Все красивые. Вот и мать хороша, несмотря на возраст. Не зря у Полины столько отчимов сменилось. Только глаза у матери тревожные, как будто ей все время страшно. Щеки впалые, у нее многих зубов нет. Что-то добавляют такое трагическое. И серьги эти идут ей с маленькими камешками, нервно поблескивающими. «Марш уроки делать! Сама домою! Развела тут болото!» «Белый шиповник, страсти шиповник». «И не пой, поздно уже, иди». Считай, в Заше и Полину из кухни вытолкала. То ты ничем матери не помогаешь, лентяйка, то вот это. Опусть ее. Выходя, Полина поймала на себе взгляд отчима. У него были невероятно красивые и страшные глаза, а к губе прилипла полоска капусты.